Ну, бабушки, старицы, сестры, девушки, какие у вас планы дальше-то на жизнь? Вот, скажем, у ребят сейчас спросить, у них там планы: игрушка, школа, у старшеклассников да закончить бы побыстрее эту школу, а у студентов да закончить бы побыстрее этот учебное заведение, а у молодых семей, ну, уже скорее жилищный вопрос, автомобильный, дачный и яхтный решить. А у вас-то какие планы? И сейчас они потратят основную жизнь вот на все эти цели. Но вы-то уже все это достигли, а если не достигли, уже даже неинтересно стало. У вас какие планы дальше? Смотрите, Господь Иисус Христос оставил нам план на любой возраст, особенно для тех, кто как одуванчиками становится, да, Алексей Николаевич? Вот смотрите, открываем Евангелие от Матфея, 6 главу. И Христос заложил там план для каждого из нас, вот на это драгоценное время, которое осталось у нас с вами. Его не так много осталось, но оно очень драгоценное. И Христос заложил программу. Он говорит: молитесь так: Отче наш, кому мы обращаемся? Вот каждый, я вам даю ЦУ, программу на дальнейшую жизнь. Каждое утро начинаете этой молитвой. Кому вы обращаетесь? К папочке любимому, тому, кто вас родил. Вы же сами папами, мамами, скорее всего, были. Да, вы знаете, как это любить вот этих вот. Да? А ведь над нами тот, который вот родил нас, создал нас, любит и хочет, чтобы мы с ним вечность провели. Вот к кому мы обращаемся. И дальше сказано, что сущий на небесах. Его планы, его возможности выше наших планов, как небо выше земли. И дальше что там речь идет? Да святится имя Твое. А имя – это природа, это суть личности. А у Бога природа какая? Суть личности какая? Ну, только что читали. Отец Небесный. Да святится сегодня имя Твое. Вот на очередной день, который Ты оставил мне прожить, не знаю, может быть, 3, может быть, 300, может быть, 3000 еще, да? И больше. Но в этом дне да святится имя. Слово «святится» – это значит отделяется от повседневных дел и просвещается. Да прославишься Ты сегодня, Господи, во мне. Эта молитва «Отче наш», в нем заложено, в каждое слово заложен очень глубокий смысл. И если этой молитвой молиться, осознавая, вникая в каждое слово, прекрасная программа. Лучше, чем в молодости, я вам скажу. Интереснее. Вот сегодня, Господи, прославься через меня, как через послушную дочь и через послушного сына. Ты прославься сегодня. Дальше что сказано? Да придет царствие Твое. Ну, а что такое царствие Божие? Это праведность, мир и радость. Вот это состояние души. Да будет сегодня в моем сердце. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не корости. Животвори на пути Твоем. Да? Господи, сегодня царствием Твоим храни сердце мое. Сегодня используй меня для того, чтобы царствие Твое распространилось и в других людях. Твое царство почувствовали близкие родственники, которые иногда очень рвутся в гости к нам. И особенно внуки любят в гости ходить, дедушкам, бабушкам. Да, вот, Господи, сегодня, чтобы царствие Твое, праведность, мир и радость наполняли мое сердце и через меня распространялись. Используй меня. А дальше что еще сказано? Да будет желание Твое, воля Твоя, да? А какая воля Божья? какая воля Божья? Ну, его воля какая? Бог не желает, чтобы кто погиб, чтобы все пришли ко спасению, да? И поэтому, Господи, сегодня Ты сам используй меня так, там и таким образом, как Тебе угодно, ради спасения тех, кто рядом со мной. Почему? Потому что Христос сам в молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна говорит в первосвященнической молитве: «Я не погубил, я сохранил всех тех, кого Ты дал мне, кроме сына погибели». Да? Я сохранил. Что это значит? Всех тех, кому Отец Небесный дал Христу, Он всех привел ко спасению. Ну, один выбрал путь погибели, насильно его не загонишь, да, в рай. Но остальные-то спасены были. Господи, вот Ты дал мне много родственников, много друзей, много знакомых, да? Спасай их сегодня через меня, через мои молитвы, через мое доброе отношение к ним, через мое служение им. Вот что значит «да будет воля Твоя». А дальше что там сказано? Хлеб насущный. А слово «хлеб» – это пропитание. Дай на сей день. Ну, сам я вот эту великую программу не могу выполнить, правда? Своими силами никак. Ты дай мне эти силы, Ты дай мне и физические силы, и душевные, и духовные. Я не могу. И проклят человек, который надеется на человека, плоть делает опору. И что? Блажен человек, который надеется на Господа, и который упование Господь. Господи, вот я использую меня так, как Ты хочешь. Вот дашь побуждение, буду говорить. Не дашь побуждение, буду молчать. Ты сам, Ты, не я по плоти, а Ты используй меня. Поэтому Христос говорит: без меня не можете делать ничего хорошего, да? Поэтому сегодня, Господи, все, что я буду делать, Ты делай. И даже если кашу буду варить, благослови, чтобы эта каша получилась. Благослови, когда буду мыть полы, чтобы не упала и не сломала кость бедра, или как это называется, чашечку, шейку и так далее. Господи, ну, понимаете, когда мы делаем с молитвой, она гораздо лучше все получается. Вот что значит «хлеб насущный дай на сей день». А дальше что сказано? «И прости долги, как и я прощаю должникам с нашим». Да? Ну, прости мне мою вину. Дело в том, что Слово Божие говорит так: «Если бы я видел в сердце, беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Да? Надо избавиться от всякого обиды, от простить все. Слово «простить» что значит? Послушайте. Отпустить, отсылать, оставлять, позволять. Отпустите. Все обиды отпустите. Христос говорит: мне возмездие я отдам. Отпустите, отдайте Богу, сами не мстите. Просите, чтобы Христос любую обиду вытащил, особенно вот на этих родственников, особенно вот на этих детей, самых близких. Забери, вытащи, Господи, умертви. Я Тебе, Ты же мои все грехи простил, да? Но этот грех моего ребенка против меня я тоже Тебе отдаю. Забери на Голгофский крест, Ты там оставь. Наполни меня миром и покоем. Я Тебе отдаю этот проступок. Я его больше не буду носить. Потому что мы не в состоянии носить обиды, они нас разрушают. И поэтому Слово Божие говорит: простите и прощены будете. Да? И мы даже молимся: и прости нам долги наши, как и мы прощаем. Мы же сами себя таким образом ставим перед фактом, что я обязан. А я не могу. Но Христос может даже через меня простить. Христос может эту обиду вытащить из моего сердца. Поэтому сказано: если Сын освободит, истинно свободны будем. А дальше что там сказано? Не веди во искушение, но избавь от лукавого. Ну, слово «искушение» обозначает испытание, бедствие. Но сам по кратковременным испытаниям вашим что утвердит, укрепит и соделает непоколебимыми, да? То есть, если я и попал в испытание, Господи, проведи меня через них. И Ты сам сказал: вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит. Укрепи меня, вырасти в этом искушении, чтобы я не ожесточился, не сломалась, не обозлилась, а укрепилась и стала более совершенной, более любящей, более терпеливой, да? Вот что значит «не веди во искушение то, которое сломает». а только в то, которое вырастет. Но избавь от лукавого. Апостол Павел сам в послании Фессалоникийцам обращается к Фессалоникийцам, просит: молитесь за нас, чтобы избавиться нам от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. То есть избавиться от лукавого. Лукавый – это злой, плохой, нечестивый. У нас есть сильнейшее оружие – молитва, чтобы избавляться от лукавых и беспорядочных людей, которые могут нас окружать и наверняка окружают. И если мы молимся, Господь силен разрешать самые неразрешимые проблемы. Не забывайте, полиция, прокуратура не способна сделать то, что способен сделать сам Бог. Не, мы можем обращаться в государственную власть, все это на своем месте. И апостол Павел говорил, что он римский гражданин. Но самая эффективная молитва – это когда мы молимся, ангел Господень вмешивается в ситуацию и сам удаляет нечестивых. А для Бога нет никаких препятствий. Для Бога есть одно препятствие – наше недоверие и отсутствие молитвы. Не просите, поэтому не имеете. Понимаете, да? Вот что значит «избавь от лукавого». Господи, Ты избавь от всякого нечестивого человека. И меня, и церковь, и семью. Ибо Твое есть царствие, сила и слава. То есть на кого мы опираемся? На кому апеллируем? Кто такой Бог? Он царь. Он царь всей вселенной. Оказывается, наша галактика, которая вокруг Солнца, это всего лишь маленькая крупинка во множестве галактик, которых еще существует. Ученые это теперь поняли. И вот он все это крутит. И он управляет этим всем. И управляет каждой клеткой в любом живом организме. И каждым микробом. И каждым элементом, из которого состоит эта природа. Вот он этим всем совершенно настолько управляет, что эта Вселенная так прекрасно действует. Ну, представьте себе, если всего там на 10 градусов подними, там на 20, на 30 градусов температуру человека, он уже умирает. Настолько совершенно сотворен этот мир. Поэтому, дорогие мои, мы обращаемся к всесильному, всемогущему Господину. Он хозяин, мы обращаемся к тому, у кого реальная власть. Поэтому и сказано, ибо Твое есть царствие, сила, Бог множества сил. Такого могущества, как у Бога, ну нету ни у кого. И даже то ядерное оружие, которое люди придумали, этот же элемент Бог создал. Все эти элементы, тот же самый уран, это все Богом создано и уже давно существует. И давно там взрывается и горит на солнце, и поэтому солнце светит. Люди что-то приоткрыли только, чуть-чуть для себя. Вот к кому мы обращаемся. Царствие, сила и слава. Великий Бог. Когда на мир смотрю я? Велик же наш Господь. И мы обращаемся вот к этому великому Богу. И кто обращается? Дочка и сын. Вот вам программа на ближайшую старость. Побеждающий до конца наследует все. Завещание вам. Каждый день начинать молитву «Отче наш», но не дежурно, ну, как бы не формально, понимаете, да? А вдумывайтесь в каждое слово. Вы знаете, как бодрит? Проверял. А самое главное, понимаю, хватит далеко. Навсегда. Аминь. Бодрствуйте!